«А патроны есть?» Вспомнив, что БК пистолета подходит к концу, спросил он. «Какие?» – лениво поинтересовался продавец. «Если специфичные, то вряд ли. СП-10, бронебойки и, как наглядный пример, выщелкнул из магазина патрон, кладя его на прилавок. «Твое счастье!» – отозвался торгаш. «Позавчера пришел караван с совсем дальнего юга. Короче, вот, он выложил на стол 4 пачки по 18 в каждой. Сколько? В чем считаем? В семерке?» Уже вполне привыкнув к терминологии, озвучил Ампер. «Тогда 22 за пачку». Погорелов обрадовался, что не стал избавляться от лишнего боекомплекта, хоть и оттягивал он плечи, вот и пригодился. Достав 3 магазина из рюкзака, он начал выщелкивать патроны один за другим. «Давай с магазинами. Похоже, тебе они без надобности», — предложил торгаш. «Я тебе за каждый дам по 2 патрона и еще один сверху за последнюю пару семерки. По 4», — назвал свою цену Ампер. 3, и договорились. По рукам, забирая пачки и еще 7 патронов россыпью и скидывая все это в небольшой рюкзак, оставшийся от Мура, который он взял с собой вместо авоськи, — ответил Ампер. «Бывай, и тебе попутного ветра в горбатую спину», — пошутил продавец. Обратно шли молча. Галя не произнесла ни слова, но по ее лицу было видно, что она о чем-то усиленно думает. У мастерских, где накануне они сбывали трофей, Ампер остановился. Захотелось глянуть, занялся сухой завгар броневиком или нет, но дверь оказалась закрытой, и Погорелов махнул транспорту на прощание рукой. Он еще не решил, как будет путешествовать. С одной стороны, пешком медленно, но есть возможность выбирать более безопасные маршруты. Дороги Улья – слишком беспокойные места. С другой, машина бы позволила быть более мобильным и тащить больше груза. «Я приду тебя проводить», – произнесла девушка, когда они дошли до двери его комнаты. Ампер покачал головой. «Не стоит, уходить надо налегке». Войдя в комнату и плотно прикрыв за собой дверь, он оставил растерянную Галину стоять в коридоре. Собрав до конца рюкзак, он кое-что переложил по разным карманам, снарядил пустые обоймы, разобрал и почистил вновь обретенный ТКБ. В одном из рюкзаков Мура нашелся складный нож из дамасской стали с красивой резной костяной рукоятью, на которой была изображена охота на носорога. Его он повесил клипсой на пояс, осмотрел комнату. Вроде ничего не забыто. Достав бутылку с уксусом, он приготовил еще один коктейль из горошины. Уже третий за сегодня. Клык предупредил, что Ампер не налегал, иначе можно круто травануться. 3-4 горошины в день, вполне достаточно для кормления дара. Он уже забрался под плотное, похожее на лист фанеры армейское одеяло, когда в дверь постучали. Пришлось идти открывать. Распахнув дверь, Ампер ничуть не удивился, он знал, что Галя придет. Похоже, девушка чувствовала за собой какую-то вину и пыталась избавиться от ее тяжести самым разумным способом. Во всяком случае, она так думала в данный момент. Она стояла в коридоре в китайских пластиковых шлепках, в куртке от спортивного костюма, которая была на размер больше, и с голыми ногами. «Пусть и шили, так и будем стоять, не пущу, не надо все усложнять, но я так хочу», — начала заводиться она. «В жизни мы не всегда получаем то, что хотим. Спокойной ночи». Он резко закрыл дверь прямо у нее перед носом и даже запер ее на засов. Погорелов слышал, как Галина еще минуту стояла за дверью, скорее всего, вперев в нее гневный взгляд, после чего наверняка резко развернулась. Спустя секунду дверь в ее комнату хлопнула на весь этаж. Улыбнувшись, Ампер забрался обратно под фанерное одеяло и на секунду даже пожалел о содеянном, но он правильно сказал, не надо все усложнять. Его разбудил Клык, постучавший в дверь на рассвете. «Собирайся, перекусим перед дорогой, и я провожу тебя до КПП». Заспанный Ампер кивнул и ушел обратно в комнату. Через минуту он появился с зубной щеткой в руке и направился в сторону душевой, где попутно была и уборная, и умывальники. На этаже стало людно, похоже, какая-то группа рейдеров собиралась на выезд. Приведя себя в порядок, он вернулся в комнату. Клык сидел на кровати и листал какую-то книгу, которую бдительный комендант проморгал. «Спасибо», — неожиданно произнес он. «Я думал, ты ее впустишь. Не надо все усложнять», — улыбаясь, повторил свою фразу Ампер. «Она не в моем вкусе. Зачем создавать тебе лишние проблемы? Может, у вас с ней все сладится, может, нет, но я не хочу быть помехой. Но если ты ее обидишь, я тебя пришибу». «Интересно, как ты об этом узнаешь?» — усмехнулся Клык. «Не волнуйся за нее, с девчулей все будет хорошо. Насильно принуждать ее не буду. Особенно, когда ты так ненавязчиво устранил меня. Ты про что? Озадачился Клык, но вышло фальшиво. Ты знал, что знахарь меня раскусит, и все равно отправил к нему. Не беспокойся, я не держу на тебя зла, просто моя жизнь чуть усложнилась. Боюсь, после этого я буду нежеланным гостем в любом цивилизованном стабе. Клык покачал головой. Медяк не станет трепаться. Для него важно, чтобы ты убрался отсюда, на остальное ему чихать с высокой колокольни. Прости, я поступил не совсем честно. Я догадывался, что он тебя прочтет, слишком опытный знахарь. Как я сказал, не бери в голову, натягивая разгрузку, беря автомат и вешая его на грудь, ответил Ампер. Я все равно не остался бы, просто погостил бы чуть дольше, разбираясь с обстановкой и собирая информацию. Подхватив рюкзак и закинув пока что обе лямки на правое плечо, он осмотрел комнату на предмет забытых вещей. «Пошли!» Он запер дверь и сунул ключ Клыку. «Отдай коменданту, не хочу его дожидаться!» Тот мрачно кивнул, похоже, ему все-таки было немного стыдно, и это его мучило. Еле в молчании, в столовой набилось много людей, группа шла в рейд, Крестный намекнул, что где-то должен перезагрузиться полезный кластер. «Что планируешь делать?» Ампер поднял глаза от тарелки с омлетом. «То, что умею лучше всего. Найти и уничтожить. Эти ребята круче всех, кого ты встречал. Ойли», едва не рассмеявшись, ответил Погорелов. «А ты знаешь, кого я встречал? Ну да не суть, видел я этих ребят в деле. Так себе, умирают как самые обычные люди, ничего особенного, разве что ресурсов больше. Может, ты и прав», согласился Клык. «Те, кто тут давно живет, боятся внешников. Хотя я слышал, есть хорошо подготовленные команды, всегда готовые дать им бой. Мы стали слишком суеверными, приписывая им нечеловеческие возможности». Он понизил голос и почти лег грудью на стол, так же как с Крибером. «Я вчера тебе про них рассказывал. Куда пойдешь? Обратно, но через территорию Муров. Мне нужен проводник Мур, знающий Восток». «Ох, рисково. Зазеваешься, и он тебе кишки выпустит. Может, лучше нанять проводника здесь? Хотя что я несу? За границу внешки идти, самоубийц нет. Никакого гороха не хватит. И если ты всерьез решил заморочиться с идеей проводника Мура, не верь ему и просчитывай все на 3 шага вперед, а лучше на 5. Ампер кивнул и доживал остатки омлета, запил горячим сладким чаем. Больше его тут вообще ничего не держало. Поднявшись и подхватив рюкзак с автоматом, Погорелов направился к выходу. Клык догнал его через пару шагов. Выйдя из гостиницы, Ампер бросил взгляд на 4-е окно на 2-м этаже. Как Погорелов и ожидал, Галя стояла там и смотрела на него с обидой на лице, скрестив на груди руки. Ампер поднял руку, прощаясь, и, улыбнувшись, развернулся и пошел в сторону КПП. Там его ждал сюрприз. На лавочке возле дежурки сидел медяк. «Уходишь? Ну и правильно. Ты сдержал свое слово, и я свое сдержу. Не скажу никому, почему уходишь. Тебя примут в другом стабе. Только держись подальше от знахарей. Мне на восток». Медяк удивленно приподнял бровь. «Вот как? Тогда удачи тебе. Прими совет, не ходи через Муров. Они будут ждать тебя. Слишком велика цена за твою поимку». Ампер промолчал. Именно туда он и шел. Но ситуация изменилась. Он не дичь, он охотник. «Давай прощаться», — повернулся он к Клыку, который выглядел еще более виноватым. «Да не кисни ты, все нормально». Медяк, услышав эти слова, только хмыкнул, но вмешиваться не стал. Клык как-то странно дернул щекой, после чего отстегнул от ремня петлю, в которой висел клюв, кованный специально на заказ. «Держи на память, а то ты не успел разжиться», — протягивая чекан Амперу, произнес он. «Лучше всего работает против всякой мелочи, на которую патрон жалко переводить». «Спасибо», — поблагодарил Погорелов. «Действительно полезный подарок, а то пришлось бы шарить по деревням, искать топор, а потом думать, где его доработать. Прощай, Крестный, не обижай Галку». Они обменялись крепким рукопожатием. Ампер развернулся и пошел к уже распахнутым по случаю начала трудового дня воротам. «И помни, что здесь у тебя по-прежнему есть друг», — крикнул вдогонку Клык. Ампер не стал оборачиваться, просто поднял левую руку над головой. По какой-то причине он был уверен, что больше они не встретятся, да и в эти места он, скорее всего, никогда не вернется. Глава 5. Попутчики. Первый день одиночной пешей прогулки прошел довольно спокойно. Ампер медленно забирал все дальше на северо-восток. Он отмахал 40 км, не особо торопясь, спешить ему некуда. Идти пришлось через кластер, который полностью занимал хвойный лес. Вполне себе такой чистый европейский лес. Единственным признаком присутствия людей была чуть обветшалая лесопилка. Возле нее, покачиваясь с пятки на носок, застыл бегун, причем довольно матерый. Штанов у него не осталось, брезентовая куртка лопнула на спине, зато имелись отличные ботинки с высоким берцем, скорее всего, из нубука. Правда, изменившиеся ступни, на которых отросли впечатляющие когти, прорвали кожу и теперь торчали из носков, портя картину. Ампер вытащил из петли чекан и шагнул на поляну, усеянную пахнущей деревом стружкой. Бегун моментально навелся на него и, утробно заурчав, побежал навстречу. Погорелов сосредоточился, шевельнул мизинцем правой ноги и мысленно приказал: «Замри». Но ничего не произошло, тварь все набирала скорость, еще пару секунд, и придется принимать бой. «Замри», — вслух скомандовал он, снова шевельнув самым бесполезным пальцем. Вот теперь вышло, мутант замер в той позе, в которой его застал приказ. Левая нога впереди, правая отталкивается, тело наклонено в сторону движения, глаза смотрят на объект. Ампер, боясь разорвать зрительный контакт, не сводя с врага взгляда, отошел на пару шагов в сторону. Сейчас его больше всего интересовало, сколько времени он сможет удерживать зараженного под приказом. Прошли 3 секунды, еще 2, навалилась тяжесть, словно кто-то на спину положил полноценный двухкамерный холодильник. Интуиция шепнула: «Отпускай». Погорелов внял голосу разума и разорвал зрительный контакт. Тварь продолжила бег, но уже через секунду растерянно замерла, не найдя объект атаки. Повернув башку, она вновь обнаружила добычу, но было поздно, клюв описал широкую дугу и врезался чуть выше левого виска. Вздрогнув всем телом, бегун стал заваливаться на бок. Клюв Амперу удалось вырвать довольно легко. В принципе, он хотел проверить не только свой дар, но и подарок клыка. Мутант же, рухнув на потемневшую стружку, дернул в последний раз ногой и затих. Достав складный нож, Погорелов приступил к вскрытию. Один, тоже результат, крутя в руках спаран и засовывая его в тряпичный мешочек, подвел итог охоты экс-прапорщик. Хотя какой он теперь прапорщик? Он рейдер, тут зовут так всех, кто шатается по улью в поисках добычи, а значит, и его. Дорога от лесопилки вела в нужном направлении, поэтому Ампер не видел причин, почему бы не идти по ней. Заметно, что тут никто уже давно не ездил, а кластер явно старый, не меньше 3 месяцев, а может и больше. Ампер еще не научился определять их возраст. Да и как тут определишь? Деревья шумят, трава зеленеет. К вечеру лес кончился, темнеть еще не начало, но солнце уже спустилось к горизонту. Ночевать на хвойной подстилке Погорелова не тянуло. Ампер сверился с картой, а вернее, это больше напоминало кроки, которые нарисовал клык. Вот лес. Дороги, на которой он стоял, на кроках не было, но имелся небольшой поселок, примерно 3 км. Туда Погорелов и направился. Правда, тот оказался чуть дальше, в 5, и когда он добрался до цели, на улье опустились густые сумерки. Поселок лесорубов состоял из 7 домов сборной конструкции, проще говоря, ДСП под сайдингом. 10 минут наблюдения, результат 0, в поселке ни души, полная тишина и безмятежность. Дорога, ведущая дальше в поля, пуста. По какой причине поселок поставили так далеко от леса, неясно. До лесопилки без малого 10 км. Странно и нерационально, подумал Ампер и направился к крайнему дому. Когда из огорода, заросшего бурьяном, урча, выполз самый натуральный ползун, совсем вялый, едва двигающий конечностями, Погорелов даже улыбнулся. Ползал мертвяк в связи с ограниченными возможностями, кто-то поизмывался над ним и отрезал обе ноги. Достав клюв, Ампер остановился в шагах в 10. «Замри», — шевельнув мизинцем, приказал он. Мутант послушно замер, загребая руками дерн. Разорвав контакт, рейдер отошел на пару шагов, увеличив дистанцию 5 метров, и попробовал снова. На этот раз не вышло, похоже, ограничения на дальность имелись. 5 минут он пробовал разные команды, и они частично срабатывали, например, мертвяк поднимал руку. А вот заставить его себя задушить не вышло, видимо, срабатывал инстинкт самосохранения, и тварь просто не могла себя убить, хотя вообще не ясно, можно ли задушить то, что и так уже не живет. Проверять это Ампер не торопился. Подойдя, он одним ударом успокоил подопытного, после чего открыл дом. Внутри оказалось сухо, пусто и воняло тухлятиной с кухни. Похоже, обычный запах любого жилья в улье. Быстро осмотрев 2 маленькие комнатки и убедившись, что он в доме один, Ампер закрыл за собой дверь, кухню тоже запер, вони стало гораздо меньше. Он вынул две банки китайской тушенки, или, как ее принято называть, рога и копыта, мяса там немного, если вообще есть. Достав пару таблеток сухого горючего, подогрел трофей, отрезал ломоть хлеба, приготовил коктейль-горошек, третий за день, и быстро все оприходовал. Кстати, тушенка оказалась на диво приличной, не сравнить с той, что поставляли Московской империи дружественные китайцы. Развалившись на диване, Ампер принялся за изучение карты. Кластер был большим, бедным и спокойным. Клык обозначил его в виде пятиугольника размером больше 70 километров, и сейчас до восточной границы осталось всего 4, если верить рейдеру. Завтра Погорелов покинет его, и впереди ждет плотная городская застройка, самый центр какого-то районного городишки. Причем, по словам все того же Клыка, кластер был медленным, перезапустился всего 2 месяца назад, так что там можно наткнуться на серьезную тварь, а то и нескольких. Город не то чтобы уж полезный, но кое-чем там рейдеры разживаются, в основном снаряжением, поскольку каждый раз в соту попадает впечатляющий универмаг. Слева от города непролазное болото, из которого вытекает на восток мелкая речушка, соединяющаяся с другой, но ведущая не в том направлении, что нужно Амперу. Еще левее от болота мелкий стаб, совсем крошечный, так называемый тройник, всего где-то 100 на 30 метров, а справа от города дюже поганое место, быстрый кластер, химический завод, ядовитые испарения, мертвые рабочие и невероятно сильные зараженные, причем, как заверял Клык, многие из них мутируют совершенно неправильно. Перезагрузка всего шедевра раз в 1.5 месяца, и сейчас как раз срок подходит. Короче, он не советовал туда соваться. Гул двигателя Ампер услышал минуты за 3 до появления машины. Она ехала прямо от города, без фар, похоже, вели ее по прибору ночного видения. Еще один движок он уловил с другой стороны поселка. Если это не охват, то я испанский летчик, вскочив с дивана и гася фонарь, пробормотал Ампер. Кто ж тут такой резкий, по ночам катается, да еще по совершенно пустынному кластеру. Не доезжая до поселка 250 метров, машина остановилась, но ночник трофейного шлема показывал гостей как на ладони. Света звезд вполне хватало для картинки среднего качества. Рассмотреть нормально не получалось, но из машины выбрались 3, водила остался в транспорте, один из них наблюдал за домами каким-то прибором, размером с небольшую коробку, а парочка со стволами его прикрывала. «Блин», — взвыл Ампер, — «у вас там тепловизор, что ли?» Он быстро достал маску и натянул ее на лицо. Вернув шлем на место, он снова занялся наблюдением. Троица постояла пару минут, после чего двинулась в сторону строений. Погорелов метнулся на кухню к единственному окну, выходящему на другую сторону поселка. Правда, обзор был ограничен, но это не помешало засечь еще 3, такой же состав. Итого, 6 и 2 водителей. Зарядив осколочно-фугасную гранату в подствольник, Ампер полез на маленький чердак. Похоже, они его не видят, но как-то нашли. Какая падла навела, мелькнула мысль. Сейчас преимущество на его стороне, он играет белыми. Открыв окно, он взял на прицел тех, кто шел с противоположной стороны, прикрываясь домами. Второй тройке нужно пройти еще 200 метров по открытому пространству, значит, первоочередная задача – положить тех, кто наиболее защищен. Пока они идут спокойно, водя своим прибором, их надо валить. На секунду Ампер остановился. А правильно ли он поступает? Может, это не за ним, но троица, которая приблизилась почти на 50 метров, развеяла его сомнения. Сенсор остановился и, хлопнув напарника по плечу, указал на дом, в котором укрылся Погорелов. Дальше тело прапорщика роты спецоперации все сделало само. Вскинуть автомат, взять на прицел, потянуть за спуск. Короткая очередь, и автоматчик валится на траву. Несмотря на ночную тишину, они не слышат выстрелов. Чердак отлично заглушил то, что не погасил глушитель. Перенос на фланг, свалить Синса. Тот шустрый успевает прикрыться напарником, но это не помогает. Двойные бронебойки надежно шьют жилет щита, если он у него вообще есть, и попадают в шустрого. Он орет, похоже, зацепило, но видно плохо. На дом обрушивается ливень пуль, противник с поля лупит вслепую. Через пару секунд к автоматам подключается пулемет. Ампер плюхнулся на пол и пополз. Секунда, и он на лестнице, перебежка в комнату. Открыв окно, Погорелов спрыгнул в высокий бурьян. Теперь он надежно прикрыт от обстрела, Похоже, пулемет не крупняк, иначе прошивал бы домик насквозь, да и лупит в основном по чердаку. А раненый все орал и полз куда-то назад. Второй пулемет молчит, если он вообще есть. Выглянув на улицу и заметив сероватый силуэт противника, Ампер вскинул автомат и одиночным снес высоко поднятую голову. «Что ж вы за скоты такие?» — мысленно окрестил гостей Погорелов. Неожиданно пулемет прекратил долбить, затем смолкли и автоматы противников, воцарилась привычная ночная тишина. Ампер перебежал к углу дома, выглянул, но ничего разглядеть не смог, только автомобиль выделялся на общем фоне. Перейдя на режим тепловизора, он снова осмотрел территорию. Все трое были на поле, а через секунду раздалась какая-то возня, потом короткая очередь. Погорелов озадаченно наблюдал за происходящим, а происходило что-то неправильное. Похоже, случилась стычка среди нападавших. Братан, не стреляй, мы сваливаем», — проорал человек с поля. «Непонятки возникли, сказали, лоха надо взять, а тут такой замес. Короче, мы уходим. Проваливай, встречу, завалю», — крикнул в ответ Ампер. «Даю минуту». «Не стреляй», — еще раз попросил переговорщик, после чего два тепловых пятна, активно работая руками и ногами, поползли к машине. Через минуту завелись двигатели, и джипы рванули прочь от поселка, оставив четыре трупа. Ампер, удостоверившись, что противник отступил, встал и пошел проверять двухсотых. Парочка, что сопровождала Синса, выглядела вполне обычно. Мужики крепкие, за тридцатник, все в наколках, причем расписаны с ног до головы, даже лица, прям будто африканцы. У одного калаш, у второго дробовик, никаких броников, пули из ТКБ прошили их насквозь. Одежда по местной моде, полувоенная, тактические штаны, брезентовая куртка, поверх нее разгрузка. Подняв прибор, оброненный раненым, Ампер внимательно осмотрел его. Размером с планшет, на экране точка в пространстве, рядом проценты, в данный момент 99%. Погорелов нахмурился. Похоже, так они меня ищут. Третий покойник оказался гораздо интереснее. Мужик лет 25 в добротном камке, автомат за спиной, противогаз на лице. От затылка ничего не осталось. Перевернув гостя, Ампер обшарил разгрузку. Двойной БК, нож, пистолет, сменные фильтры для респиратора. Никаких сомнений, он внешник. Остальные, явно иммунные, судя по говору, этакий местный вариант братвы, скорее всего, муры. Только возникает вопрос, почему ушли, не захотели воевать? Возможно, просто решили не умирать. Если им заплатили вперед, то выгоднее свалить, избавившись от представителя заказчика. Что ж, разумно. Похоже, это была самостоятельная команда, которую наняли для разовой работы. Ампер быстро избавил трупы от ценного имущества и отволок все в дом, превращенный в решето, сайдинг и тонкие стены тяжелые пули пробивали насквозь. «Надо перебраться в другой», — подумал он, направляясь в поле. Труп внешника валялся метрах в 150. Маску с него сорвали, разгрузку, автомат и пистолет тоже. «Правильно, чего оставлять ценное имущество?» Сдернув с головы покойника капюшон, Ампер присвистнул. Блондинка с короткой пшеничной косой, на затылке запеклась кровь, но явно не пулевое, должно быть, саданули прикладом. Погорелов перевернул ее и не обнаружил никаких повреждений. Похоже, разгрузка броник выдержала попадание, синяки у девки должны быть впечатляющие, стреляли в нее явно из автомата. Пошарив в траве, он поднял гильзу и понял, что ошибся, это была какая-то мелкая девятка. Пистолет-пулемет, сделал Ампер логичный вывод. Пощупав пульс, он убедился, что тот есть, хоть и слабый. Если очнется, можно будет побеседовать. В прошлый раз на беседу было мало времени, теперь его хоть отбавляй. Связав дамочке руки, он закинул ее на плечо, благо пленница весила не больше 60 кило, и потащил в дом. Конечно, по-хорошему, нужно уходить из этого района как можно быстрее, но утащить языка и рюкзак было нереально, и вдобавок пришлось бы бросить все трофеи. Вскрыв дом с другого края поселка и быстро осмотрев его, Ампер перетащил туда все имущество, в кое включил и блондинку. Он даже успел подремать. «Где я?» — выдернув Погорелова из сна, поинтересовалась пленница. «Тебе длинную или короткую версию?» «Понятную», — съязвила та. «Тогда слушай, вы пришли меня захватить, я немного пострелял, вы немного постреляли, потом твои дружки стрельнули тебе в спину и смылись. Моего напарника тоже, нас двое было. Тут уже я постарался, без обид. А маска моя где?» Голосом, в котором отчетливо проскочили панические нотки, вскричала пленница. «Я ведь заражена. Дружки твои утащили вместе с остальным добром. Все мы тут заражены, и ты не понимаешь», закричала она. «Я внешник. Если мы заражаемся, мы никогда не сможем вернуться. Кроме того, большинство из нас умирают и становятся бродячими. Но шанс все же есть», спокойно возразил Ампер. «И вообще хватит орать. Вы ночью такой шум устроили, удивляюсь, как на него никто большой и страшный не явился». Девушка испуганно вздрогнула и заткнулась. «Так-то лучше. Как тебя зовут?» «Рина». Она уже пришла в себя и теперь старалась говорить ровно и спокойно. «Я Сенс, вольноопределяющаяся 2-го батальона специальной имперской бригады». «Молодец, хорошо доложилась», — похвалил ее Погорелов. «А меня зовут Ампер. Зачем я вам нужен? Приказано захватить тебя любой ценой, и желательно живым. Платит за твою голову вместе с телом очень хорошо. И сколько вы дали тем ребятам, что стрельнули тебе в спину?» «2 броневика, на которых мы и приехали. После выполнения задачи эти уроды могли считать их своими. Похоже, они решили забрать их чуть раньше. Но они так, случайные люди. А тому, кто тебя приведет, обещали жемчуг». «Круто», — присвистнул Ампер. «Но ты так и не ответила, зачем я всем нужен?» «Не всем», — покачала головой девушка, — «а коменданту базы. Ты его двойник. Вот сейчас смотрю и пытаюсь найти отличия, но пока ничего, кроме прически, не вижу. Ну, может, ты чуть выше». «Зачем?» — нажал на нее Ампер. Блондинка в ответ пожала плечами. «Сложно сказать. Я рожей не вышла с генералом беседовать, но, думаю, ты для него очень важен. Ходят слухи, что, если иметь двойника, можно обмануть смерть». «Понятно, что ничего не понятно», — подвел итог Погорелов. «Вопрос номер 2. Что мне с тобой делать? Может, трахнешь меня быстро, пока я не обратилась?» Совершенно спокойным голосом поинтересовалась девица. «Не хочу вот так подыхать. Если боязно, можешь привязать меня к кровати, я не против». Ампер попытался найти намек на сарказм или издевку, но не находил. Пленница была совершенно серьезна. «Ты не шутишь», — глядя в ее серые глаза, озвучил он свои наблюдения. «Я на полном серьезе. Мне недолго осталось. Я уже чувствую, со мной что-то происходит». «И насколько быстро вы мутируете?» — задал Погорелов вполне резонный вопрос. Блондинка задумалась. «От 2 до 8 часов». «Ну так что, будет секс? А почему бы и нет?» — усмехнулся Ампер. «Барышня, ты симпатичная, закон последней воли я чту». Он развязал ей руки, после чего убрал веревку в карман. «Что, даже связывать не будешь?» — усмехнулась на это Рина. «Я не против ролевых игр. А ты, я смотрю, девушка решительная», — расстегивая ее куртку, поинтересовался Погорелов. «Ага, все или ничего. Я и сюда пришла за льготами. Год тут, и можно добиться очень многого, а мне за тебя обещали 1/2 списать. Такую малину мне обломал. Привезла бы я тебя и уже на следующий день смылась из этого кошмара. А там меня за исследование ученая степень ждет». Говоря все это, она расстегнула ремень, но руку держала подальше от кобуры. Ампер контролировал подружку, доверием тут и не пахло. Отшвырнув пистолет в кресло, он избавился от ножа. Ее он проверил, еще когда принес. На щиколотке нашелся маленький Диллинджер, двуствольный под мелкашку. В этом мире такой сработает либо против человека, либо против не слишком развитого мутанта. Главное — попасть в лоб. Рина оказалась девушкой горячей, предчувствуя близкий конец, в котором сам Ампер сильно сомневался, отдавалась со всей страстью последнего вздоха, а еще очень красивой. Она изредка вскрикивала от боли, когда его руки натыкались на синяки, оставленные пулями муров, а чтобы не орать и не привлечь сюда еще кого, жевала подушку. «Ну, здравствуй, Ампер», — произнесла она, когда они, вымотанные, лежали, плотно прижавшись друг к другу, на чужой односпальной кровати. При этом она вела ноготком по груди прапорщика, разглядывая старые шрамы, коих за год боев скопилось немало. «Пуля?» — спросила она, трогая звездочку на плече. «Да, американец подстрелил 4 месяца назад, попали в засаду. С пиндосами воевали? У вас их также зовут?» — рассмеялся Погорелов. Она кивнула. «Голова очень болит, ничего не соображаю. Чувствую, скоро все закончится. Слушай, я через 2 часа, а то и быстрее, стану тварью кровожадной. Не оставляй меня так, застрели и сожги в этом доме. Обещай, опиши свое состояние». «Пообещай сначала», — продолжала настаивать блондинка. «Хорошо», — легко согласился Ампер. «Только думаю, все с тобой будет хорошо. Мне кажется, ты иммунная. С того момента, как ты лишилась маски, прошло часов 5, «А у тебя нет никаких симптомов, речь нормальная. Голова, говоришь, болит, болит. У меня первые сутки просто раскалывалась, слабость была во всем теле, руки подрагивали, но мыслил ясно. У зараженных такие же симптомы, пока не обратишься, не выяснишь», — возразила Рина. «Если бы мы были на базе, есть способ определить по крови, иммунный или зараженный, а тут не знаю, грибница нужна». «Что?» — не понял Ампер. «Какая-то фигня у не слишком матерых мертвяков, я точно не знаю, да и недолго мне осталось, скоро все решится», — как-то обреченно вздохнув, произнесла Рина. «Вот мы и выясним, с чего бы это», — насторожилась девушка. «Секс у нас с тобой, конечно, был очень неплохой, по 5-балльной на твердую 4, но я вроде враг твой, внешник, скотина, которая таких, как ты, на органы резала, вернее, нет, резали другие, я просто техник, но я была с ними, ты же не сентиментальный, судя по тому, как ты ребят положил, ты не один десяток людишек на тот свет спровадил, по идее, теперь моя очередь, что, так жить не хочется», лениво поинтересовался Ампер. «Да нет, можно, конечно, жаль, что я не смогу вернуться и зависну навсегда в этом адском местечке, если не обращусь, но меня любой ментат раскусит, стоит мне в стаб прийти, я много знаю о здешней жизни, поэтому особых иллюзий не строю, я изучаю этот поганый, поломанный, неправильный мир уже 5 лет, бывали случаи, когда подобных мне превращали в агентов и засылали к иммунным как шпионов, все провалились. Один прямой вопрос: ты внешник, и я буду болтаться на виселице, а если он спросит, работаешь ли ты на внешников, а ведь ты на них не работаешь, тогда, я отвечу нет, и это будет правдой, значит, выход все же нашелся. Кроме того, если я правильно понял, ментатов не так уж много, имеются они далеко не во всех стабах, расслабились мы с тобой. Ампер выбрался из-под одеяла, от которого слегка пахло сыростью и, взяв пистолет, вернулся обратно. Топать никуда не хотелось, хотелось просто лежать в постели с красивой женщиной. Еще недавно она была врагом, готовым на все, чтобы захватить его, живым или мертвым. А теперь вот как карты легли. Если через 2 часа девушка не станет бездушной оболочкой, то, возможно, он получит проводника. На задворках сознания все же билась мысль, а не подстава ли, может, она не внешник, может, ее просто подвели к нему, такая хитрая многоходовка. Она его охмуряет, прикидываясь, что заражена, в итоге оказывается иммунной. Насчет броника, вполне вероятно, он был усиленный. Потом она ведет его туда, куда он просит, а приходят они туда, где его уже ждут, крутит руки и тащит к этому самому генералу. Девочка получает свою награду жемчугом. Блин, абсолютно реальная схема. Или все же паранойя. Если никому не верить, можно сойти с ума. А если верить всем, то недолго оказаться в наручниках и в багажнике. Тот же Клык. По сути, он подставил Ампера из опасения, что тот утащит девчонку. Навредил ли он? Определенно. Но понять его Погорелов мог. А еще он хотел верить Рине просто потому, что она ему нравилась. «Куда ты идешь?» Вот и началось. Она задала первый и самый важный вопрос. Лучшей проверки придумать нельзя. И она сама на нее наскочила. «Я иду к генералу. Как его, кстати, зовут?» Она приподнялась на локте и посмотрела на Ампера как на клинического идиота. «Куда?» Он махнул в направлении востока. «Туда, где меня ждет этот генерал. Ты совсем двинутый». В ее глазах застыло полное непонимание. «Зачем тебе это? Я солдат, я умею делать хорошо 2 вещи. Найти и уничтожить. Девиз имперского спецназа. Хотя я забыла, что ты почти такой же, как мы. Кстати, его зовут Леонидом Семеновичем Погореловым. Удивлен, можно было догадаться. Ведь он, моя копия. Будешь моим проводником?» Вот тот самый главный вопрос, от ее ответа сейчас зависит, верить ей или нет. «Нет уж, уволь», — покачала головой Рина, причем интуиция просто орала, что девушка говорит вполне искренне. «Давай без меня, я кое-что знаю об иммунных и смогу найти место, где всем будет плевать, кто я такая, но оно на западе. Мне, любовничек, в другую сторону. Если я приближусь к базе без намордника, меня снимут из снайперки, просто ради собственной безопасности. Я могу тебе рассказать, как дойти, в этом нет ничего сложного, за месяц пешком доберешься. Но учти, там нет надежного укрытия, пара мутных стабов, на которых сидят даже не муры, а просто полные халуи базы. Стоит тебе приблизиться, как тебя повяжут и, прилепив на твой отросший ёршик бантик, отвезут по Горелову. Это дорога в один конец. Сколько до базы километров? Вот ты чудак зеленый, улыбнулась Рина. В Стиксе расстояние меряют в кластерах. Но если так смотреть, то около 600. Прямых расстояний тут не бывает, так что забудь. Где-то ты пройдешь сотню, а потом придется обходить вдвое больше. И что ты собрался там делать один? Ни за что ведь подохнешь. Хотя, скорее всего, даже не дойдешь дотуда. Это Восток, там все гораздо серьезнее. Ампер молчал. Честно говоря, девушка подняла очень важный вопрос. А чего он туда прется? Понятно, что он должен устранить проблему, тогда никому его голова больше не понадобится. Но о механизме самой ликвидации он не думал, что его ждет в преддверии базы. Видя, что он задумался, девушка усмехнулась. К найти и уничтожить добавился вопрос, а как? Вроде того, согласился Ампер. Тебе нужна команда, продолжила свою мысль Рина, и недоморощенных рейнджеров, а спецов, имевших дела с внешниками. Тут много лихих ребят обитает, они нередко пускают нам кровь, их называют стронгами. Впервые слышу, говорю же ты зеленый, из чего такая откровенность? Они же твои соотечественники. Были соотечественниками часов 7 назад, а теперь я у них, после тебя, мишень номер 2. Я такой же рейдер, как все в этом поганом улье, просто добыча, да еще и опасная, поскольку обладаю информацией о базе, людях, вооружении, о местах операции и прочего. Вот ты идешь убивать генерала, а знаешь ли ты, что вокруг базы минные поля свой-чужой? Знаешь ли, что всю прилегающую зону контролируют дроны? Внешние посты наблюдения на мелких стабах. Вся база находится фактически под землей, канал в наш мир в отдельном здании, полностью изолированном и способном выдержать близкий подрыв ядерной боеголовки в 20 килотонн. А я знаю, я тебе даже схему нарисую. Хочешь? Ампер был сильно озадачен. Он думал, что все будет несколько проще. Выйдет генерал в город погулять, он его и снимет. В крайнем случае собирался прокрасться внутрь. Похоже, на его лице отобразилась вся глупость затеянного им мероприятия. Рина легко прочла его эмоции и задорно рассмеялась. Что ж, я рада, что мне попался не тупой солдафон, а человек с головой. Итак, что планируешь делать дальше? Ампер уже хотел спросить, не знает ли она, где искать этих стронгов, ведь внешники должны отслеживать подобные группы, но в дверном проеме показался мужик в разгрузке имперца с автоматом у плеча и с противогазом на морде. Профи, оценил Погорелов, вошел тихо, так, что он и не почувствовал, и это при том, что ему нужно было миновать крыльцо, двери и еще комнату в 5 метров. Рина вздрогнула и попыталась прикрыться одеялом, словно оно могло ее защитить. Расслабились? Поинтересовался вошедший голосом, приглушенным респиратором, но в нем все равно очень хорошо различалась издевка. «Петя, эти уроды трахаются!» – заорал он гораздо громче. «Прикинь, он нашу Ринку окучил. Лежит такая, натянув одеяло на нос, респиратора нигде нет. Короче, похоже, она иммунная. В окне, которое находилось слева от кровати, появилась вторая голова. Судя по тому, что под подошвами хлопнул металл, второй забрался на бак или таз.